Глава 16. Малыш Джимми арендует автомобиль в аэропорту и едет к своему дяде в Вестпалм. Хорошо во Флориде, хорошо ехать в автомобиле с открытым верхом, подставляя лицо солнцу. Джимми проводит рукой по крашенным светлым волосам. Ему нравится, как он теперь выглядит, яркий блондин с короткой стрижкой. К тому же в такую погоду можно показать татуировку. А у него она не одна. Несколько китайских символов – сила, храбрость, верность. На правом предплечье огромное ядро летит в голову чувака в старом Кадиллаке. Убойная команда. Хорошо. От бунгало Тони пышет жаром. Солнце палит вовсю, но Джимми готов поклясться, что старик на всю мощь включил отопление. На термометре 85 по Фаренгейту. Дядя Тони встречает его в свитере. «Ничего не поделаешь», — думает Джимми, — «кровь плохо бежит по жилам, старики мерзнут». Джимми обнимает дядю, целует его в обе щеки, кожа у старика как пергамент. Тони Джекс рад племяннику. «Проходи, располагайся». Они идут в гостиную, Джимми садится на диван, синтетическая обивка липнет к вспотевшим ногам. «Хочешь что-нибудь выпить?» — спрашивает дядя Тони. «Я позову девушку». «Да не надо». Несколько минут они обмениваются ничего не значащими фразами, потом Тони Джекс переходит к делу. «Так, что привело тебя ко мне?» «Бардак в Сан-Диего». Тони Джекс качает головой. «Если бы меня спросили, я бы им сказал, что Винс не справится». «Вот и я им говорил». «Фрэнки я знаю с тех пор, когда он был еще мальчишкой», — говорит Тони Джекс. «Он кое-что делал для меня давным-давно, твердый орешек». «Я хочу сам, дядя Тони». Тони Джекс несколько мгновений внимательно вглядывается в Джимми. «Это решать Джеку Томинелло, мальчик, он босс». «Ты должен быть боссом», — возражает Джимми. «Или отец». «Боссом должен быть Джекомана, а не Томинелло». «Я это сделаю и займу место Винса в Сан-Диего». «Что тебе известно о его делах?» «Он контролировал стриптиз-клубы». «Не только». «А зачем нам вообще понадобился Фрэнки машина? Зачем убивать его?» Тони Джекс подается вперед. Видно, что он делает над собой усилия. Потом он произносит шепотом. «Я расскажу тебе кое-что, Джимми. Этого и твой отец не знает. И даже Джек не знает. Тебе я расскажу, но ты должен молчать об этом до гроба». «Буду нем, как могила. Клянись. Клянусь Богом». И Тони Джекс рассказывает ему одну историю. Она очень старая и отнимает много времени. Когда малыш Джимми покидает дом дяди, из него словно выпустили воздух. Весь воздух.